266. Июнь 18. Рассмотрим следующие качества. Самоконтроль, самообладание, сдержанность, молчаливость, спокойствие, равновесие, умение владеть собою, хладнокровие, невозмутимость, непроницаемость, бесстрастие. Все они одного корня. Само понятие, например, самообладание, указывает на власть над самостью, над собою, над своим низшим «я», ибо высшее при этом овладевает низшим. При физической работе расходуются телесные силы, при эмоциях астральные, при мышлении ментальные. Без мускульных усилий ослабеют мышцы. Нельзя также без мышления, но без вихрей астральных, поглощающих энергию неимоверно, можно обойтись без всякого ущерба для духа. Интересен опыт. День провести, исключив из сознания движение астрала, то есть при условии полного его замолкания. Может быть физический покой, может быть умственный, а может быть и астральный. Привести к молчанию астральную оболочку даже на время — нелегкая задача, ибо навязчива она, своевольна, своенравна и не признает обуздания. Рука исполняет приказ воли. Ум занимается делом, когда ему скажут, но неуемный астральный проводник без всякого приказа или желания со стороны своего обладателя стремится вибрировать и приходить в движение помимо контроля воли. Невозможно достичь ни одного из вышеупомянутых качеств, не овладев этой низшей, неистовой оболочкой. Но если она обуздана и подчинена, все они становятся достижимыми. Нельзя оправдывать ни сдержанность, ни болезнью, ни слабостью нервов, ни трудностью с жизненных условий, ибо великую сдержанность можно явить при полной немощи тела и в любых условиях. Нет и не может быть никакого оправдания распущенности астрала. Право стоит целую жизнь прожить хотя бы только для того, чтобы утвердить в себе умение владеть собою. Ценно качество самообладания, и ни одно усилие его приобрести нельзя считать не приносящим пользы. Если всю энергию свою, все силы духа направить на утверждение всех указанных качеств, то трудно придумать занятие более достойное, более полезное и более нужное для сущности человека. Бесконтрольная и безудержная смелость граничит с безумием, ибо самообладание нужно даже в проявлении качеств. Даже любовь хороша сдержанная. Неистовая любовь даже к учителю легко может стать назойливой и навязчивой. Многое приносится в жертву условностям. Сколько условных улыбок, слов, соглашательств, сколько ненужных жестов и движений, сколько излишнего в поведении нашем, вызванного требованиями условности. Зачем и кому приносится в жертву достоинство духа или качество сдержанности? Не лучше ли молчаливую силу власти своей над собою яро всегда утверждать? Замените ненужные улыбки и условности внутренней доброжелательностью. Улыбками ничего не достичь, ни учения, ни власти над собой. Много паяцев вокруг. Неужели собой умножать их ряды, принося в жертву мощь пламени, сокровища камня? Ибо огненная сила утекает и расходуется бесцельно всякий раз, когда паяц в нас торжествует над духом. Искательное лепетание, лесть, заискивание, улыбка неискренности, словоблудие, болтливость есть не что иное, как попрание духа своего во имя короткого, поверхностного и дешевого эффекта, который производится на сознание слушателя. И собственный дух попирается и унижается этим, теряя при том даже и то уважение и пользу, на которые рассчитывал человек. Надо оберегаться от бесцельных и бессмысленных действий. Накопленный и сдержанный огонь многоэффективнее в достижении всего того, чего люди хотят достигнуть, попирая достоинство свое. Так прямо и скажем: мощь сдержанности, мощь самообладания, мощь спокойствия. Ибо качества эти являются собою и сами по себе силу огня, собранного в кристаллы концентрированной психической энергии. Накапливая и умножая эти все качества, можно лишь преуспеть. В распоряжении человека есть время, которое есть, ибо за любой работой и в любых условиях можно укреплять эти качества. И будут они питаемые заботой, мыслью и вниманием, незаметно, но неуклонно расти и усиливаться, концентрируя мощь кристаллов пламени духа. Радость сознательного наращивания сокровищ камня и будет истинной радостью духа, доступной и возможной всегда. Все сердце вложите в достижение ваше, и станет возможным оно. С одной стороны, приобретение и приумножение нетленного достояния духа, с другой — потери всего, самообкрадывание и опустошение сокровищницы. Что же чему предпочтем? Пора понять ответственность свою перед духом. К чему жалкие самооправдания, когда путь победный, сияющий путь перед духом открыт? И те, уползающие во мрак от пути, пусть подумают, что теряют они, уползая. Наш путь к победе над собою — любою ценой.